My daddy always told me to be aware of my surroundings. Yeah, I got eyes. Rain Havoc. Отмщение. Глава первая. Я проснулся этим утром, чувствуя, насколько напряженной была неделя. Подступала головная боль от многочасовой работы, и единственное лечение, до которого я додумался, это долгая поездка вдоль шоссе 50. Шоссе, которое идет прямо через все города США. Его называли самым одиноким шоссе. Называли по очевидным причинам, за которые я его и люблю. Машин мало. Те, кто ездит по этой дороге, часто знают все входы и выходы и могут ехать по нему с любой скоростью. Я решил, встану пораньше, сяду на мотоцикл и уеду настолько далеко от работы, насколько могу. Душ и быстрый завтрак. Я потратил время только на это перед дорогой. Я предвкушаю скорость, которую мне подарит дорога. Чем дальше я отъезжал от Лейк-Таха, тем слабее становилось напряжение. Я практически чувствовал, как тяжесть спадает с моих плеч, и я снова могу дышать полной грудью. У меня не та классная работа, которой могут похвастаться добрые люди. Я управляю казино. Это почти так же гламурно, как счищать дерьмо с обуви. Зарплата достойная, но я должен работать больше часов, чем Бог, чтобы получить ее. Я не увольняюсь только потому, что мне не нравится сама идея искать что-то другое. Пока я могу брать день или два время от времени, чтобы потратить их на дорогу, я могу возвращаться в этот ад и работать, пока меня снова не начнет все это сводить с ума. Гребаная американская мечта. Сегодня прекрасный день. Шоссе пусто, как мне и нужно. Не приходится никому уступать дорогу. Вокруг чудесные виды. Когда я приезжаю в городок, в который заворачиваю шоссе, чтобы заправиться, я решаю остановиться и поесть. Тут есть забегаловка, которая делает правильные завтраки. Большие и жирные. Я паркуюсь, решив сначала поесть. Снимаю шлем, свободно встряхиваю волосами. У меня хорошая внешность. Я говорю это только потому, что, уверен, далеко не каждая женщина может сказать, что я вру. Я высокий, широкоплечий, сильный жеребец. Чего еще желать? Я забыл про чувство юмора. Леди любят тех, кто может рассмешить их. Но только если те могут заставить их потом кричать. И как мне говорили, в этом я тоже преуспел. В общем, я со всех сторон хороший парень. У меня есть друзья, которые могут всегда рассчитывать на меня. И женщины практически выстраиваются в очередь, чтобы попытать счастье со мной. Это может показаться дерзким и нахальным, но уверяю вас, все, что я сказал, правда. Официантка, которая подходит к моему столу, чтобы принять заказ, восхитительна. Она молода и кажется застенчива. Ей трудно смотреть мне в глаза. Я уверен, что это потому, что она видит, как глубоко я могу прочитать ее. Я хорошо разбираюсь в людях. Обычно я многое могу о них сказать уже через несколько секунд. Годы в казино дали мне такие навыки. Я позволяю ей соскочить с крючка, когда понимаю, что не собираюсь лезть ей в душу. Она не одна из тех девочек, которые симулируют застенчивость и затем превращаются в чертову порнозвезду в постели. Она кажется реально наивна, и когда я понимаю, что не будет никакого перепиха в туалете, я отступаю. Я делаю заказ, такой, что можно решить, что ко мне присоединятся друзья. Но нет, я просто адски голоден. Она уходит, не говоря ни слова, и мне нравится смотреть, как она идет. У нее хорошая задница, которая красиво двигается, когда она идет. Она так наивна, что может совсем не знать, как она заводит мужчин. Я наблюдаю за другими людьми в этом небольшом ресторане, которые наслаждаются едой и разговаривают с приятелями. Просто типичный субботний ланч для них. Для меня тоже, но я предпочитаю быть один. Мне хватает людей на работе. Никто не подходит ко мне, кроме как пожаловаться на что-то и попросить, чтобы я все исправил немедленно. что я не всегда в состоянии сделать. И тогда это я виноват, что они недовольны. Поэтому, когда я один, я обычно наслаждаюсь одиночеством. Официантка ставит чашку и френч-пресс с кофе передо мной. Я встречаюсь с ней взглядом. Девушка закусывает губу. Уверен, ее тревожит мой интерес. Она уходит снова, не говоря ни слова. Она странная, эта девочка. Еду тоже скоро приносят. Приносят две женщины, не та девочка. Они ловко расставляют заказ. Я благодарен. Боже, все прекрасно. Не на что жаловаться. Закончив завтрак, я откидываюсь на спинку и даю еде усвоиться. Потом я оплачиваю счет и оставляю чаевые на столе для моей любимой новой застенчивой девушки. Это больше, чем нужно, но я рад сделать это. Она привлекла мое внимание и отвлекла от работы. Я никогда бы не признался ей, что эти мысли в основном о том, как я загнул ее на столе и вставил ей. Жаль, что я не увидел ее, прежде чем уехал. Я еду домой медленнее, с возвращением приходит и напряжение. Снова чувствую тяжесть своей жизни. Меня отвлек от грустных мыслей один из тех больших грузовиков. Ну, знаете, тех, которые пускают черный дерьмовый дым, пачкая все, что им попадается. Такая мера длины члена. Чем больше грузовик, тем больше член водителя. Предполагается, что мы в это верим. Так или иначе, этот чудик решает не просто обогнать меня, но проехать так близко, что мне приходится свернуть в грязь, чтобы его не задеть, и тащиться потом следом. Когда я обгоняю его, ускоряясь, он выпускает это черное облако дерьма, которое меня окутывает. Что-то во мне вскипает. Он сделал это нарочно, для удовольствия. Я, вероятно, не первый, кто получает в лицо выхлоп от этого грузовика. Я словно на автопилоте следую за ним. Он мчится быстро, как только может ехать его грузовик. Но я держусь на расстоянии. Я даже не понял этого, когда повернул шоссе за ним. И когда ехал за ним по грунтовой дороге, вдруг я увидел трейлер, который мог стать единственной целью моей поездки, потому что тут больше ничего нет. Улица совершенно пуста. Я останавливаю мотоцикл и наблюдаю, как он подъезжает к трейлеру. Не могу отвести от него глаз, словно этот трейлер меня обидел. Но это не трейлер, это человек. Гнев тащит меня туда. Я даже не успеваю продумать план. Стучу кулаком в дверь, пока не слышу, как мужчина из-за двери говорит: «Что, черт возьми, тебе надо?» — кричит он несколько раз, пока я не услышал его. Он не открыл дверь. Я не знаю, почему. Я думал, что откроет. Мистер чертов большой парень, когда он в своем грузовике. Не такой крутой, когда нужно иметь дело с другим мужиком. Эй ты, идиот чертов, так обгонять. Ты мог убить меня, а потом еще выпустил свое дерьмо мне в лицо. Ты что, чокнутый? Я слышу, как этот придурок смеется за дверью, но он ничего не говорит в ответ. «О чем, черт возьми, ты думал?» Я злюсь сильнее, чем когда-либо. Моя кровь кипит. «Да пошел ты! Ты издеваешься? Посылаешь меня?» Я бью кулаками в дверь, оставляя капли крови на белой двери. «Что ж ты не выйдешь и не покажешь, куда мне идти?» Он смеется еще сильнее. Я пытаюсь успокоиться. Действительно пытаюсь. Пытаюсь куда-то направить гнев, но не могу ничего найти. Мои руки дрожат, и кровь стучит в ушах. Этот смех сводит меня с ума. Звуки отзываются эхом в моей голове. Я буквально теряю рассудок. Пытаюсь уйти, но не могу. Мозг не слушает команды. «Если я еще раз тебя встречу или услышу от кого-то, что ты еще раз так поступил с кем-то, я тебе задницу разорву!» Стоп. Я даже не думал говорить подобное, но слова сами вылетают у меня изо рта. Смех прекращается, и за дверью он говорит то, что злит меня еще сильнее, хотя я думал, что это невозможно. «Пошел ты! Я делаю, что хочу!» Все вокруг меня исчезает, и я сосредотачиваюсь только на этих словах. «Я делаю то, что хочу». Они повторяются у меня в голове, как чертова мантра. «Это точно. Так эта мразь и живет. Если он хочет столкнуть мотоцикл с дороги, он это делает. Он хочет пустить кому-то выхлопы в лицо, он делает это. Он хочет прятаться за дверью и кричать ерунду через нее, он, твою мать, делает это. Возможно, я должен усвоить урок из его учебника. Я хочу убить его прямо сейчас. И он дает мне совет, что мне с этим делать». И с этой мыслью приходит спокойствие. Какой-то дзен нисходит на меня, и гнев проходит. Ноги начинают меня слушаться. Меня больше не волнует, что как только я добрался до дороги, он, наконец, открывает дверь и кричит мне, что я слабак. Но это не беспокоит меня. Я сажусь на мотоцикл и лечу домой. Теперь нужно кое-что сделать, чтобы добиться того, чего я хочу. Глава вторая. Следующие несколько дней проходят как вспышка. Я думал, возможно, мой гнев рассеется, но нет. Я думал, что человек забудется, станет просто еще одним ослом на дороге, но он становится тем самым ослом. По нему теперь я меряю других ослов. На самом деле, я бы хотел, чтобы он исчез у меня из памяти. Но он становится только больше. Каждый раз, как что-то раздражает меня, он становится больше и гниет там с остальными бесящими меня вещами. План мести все точнее, и я еле могу дождаться уикенда, чтобы взять выходные. Наверное, так ждут дети поездки в Диснейленд. У меня теперь... всегда хорошее настроение. Некоторые меня спрашивают, чем это я так доволен. А что мне им сказать? Что предстоящее убийство приводит меня в хорошее расположение духа? Я иду домой, лежу в кровати, думая о том, что я могу сделать с ним, чтобы раздавить этого мелкого психа, поставить его на колени и показать, что он связался не с тем парнем. Но то время, что я потратил на эти мысли вместо сна, не влияет на меня. Я просыпаюсь свежий, готовый к работе целые сутки. Я знаю, что я еще на день ближе к отмщению. Наступает утро пятницы, и я практически не нахожу себе места. У меня были силы, о которых я не подозревал, которые только и ждали момента пробудиться. День проходит медленнее, чем мне бы хотелось. Зато я могу сосредоточиться на деталях плана. Проблемы, которые люди подкидывают мне, не могут испортить мои планы. Я даже не сильно-то беспокоюсь, получится ли у меня решить эти их нелепые вопросы. Через 2 часа я уйду отсюда, и ничто меня не остановит. Когда часы на моем запястье показали 9, я нетерпеливо иду к двери, как из средней школы в последний учебный день перед летними каникулами. Свежий воздух ошеломляет меня, и весь стресс уходит. Я, посмеиваясь, сажусь на мотоцикл, не надеваю шлем, потому что я сейчас хочу чувствовать ветер. Не дерзну упустить ни секунды этой ночи. Дома я быстро собираюсь, беру сумку, которую упаковал еще вчера, добавляю в нее еще кое-что. Мой мозг подкинул мне несколько мыслишек в последний момент. Это основной набор для убийства. Вы можете и сами догадаться, что в него входит, а если не можете, то вы не ту историю слушаете. Ножи, веревка, скотч и другие забавные вещи, которые могут развлекать меня много часов, пока я буду делать то, что хочу. Я еду к знакомому трейлеру, без остановок. Вид немного отличается, но я не смог бы его забыть, даже если бы меня ударили по голове, и у меня случилась амнезия. Этот трейлер выжжен у меня в сознании. Газон с увядшей травой, где он паркует свой грузовик, пуст, и я понимаю, что его нет дома. Я почему-то так и знал, что его не будет, когда я приеду. Мне нужно попасть внутрь, чтобы дождаться его там. Внутри темно, никакого фонаря перед ним тоже нет. Но это мне на руку. Я тяну ручку, надеясь, что не заперто. Это бы сэкономило мне время. Но дверь заперта, мне придется использовать навыки, которые я освоил, шерстя Google последние несколько дней. Я хорошо наловчился, практикуясь на собственном замке. Думаю, его замок не сильно отличается, поэтому я уверен, что могу попасть внутрь без проблем. Так и происходит. Это все заняло у меня меньше 5 минут. Довольно хорошее время для любителя. Google — отличный учитель. Интерьер такой же убогий, как и внешний вид. Думаю, его грузовик — это самое новое его приобретение, в которое он, вероятно, вложил все свои сбережения. Диван словно из секонд-хенда, остальная обстановка такая же. Я обошел дом, нашел стол с 2 стульями. Один выглядел, как будто только сломался. Он стоял в углу столовой. Голая кухня, пустая кладовка, обычная еда в холодильнике, в контейнерах. Ванная сразу за гостиной, и ободок на унитазе говорит мне, что он не сильно-то парится с уборкой. Грязное зеркало, забрызганное зубной пастой. Кран капает. Я мог уехать прямо сейчас, утешаясь, что у меня лучшая жизнь, чем у него. Его жизнь — это уже достаточное наказание. Но я хочу не этого. Он сказал волшебные слова, которые с тех пор изменили мою жизнь. Я делаю то, что хочу. Таким образом, я не отказываюсь от своего плана. В конце зала еще 2 комнаты, по одной с каждой стороны. Захожу туда, куда дверь была открыта. Быстро осматриваюсь. Пустая комната, пластмассовый шезлонг у стола, который выглядит, словно ему 100 лет. На столе компьютер. В углу стопка белья. Я иду к закрытой двери, медленно поворачиваю ручку, с тихим скрипом дверь открывается. И вдруг я что-то замечаю. Кто-то лежит на постели под одеялом. Но в комнате темно, и я не вижу, кто это. В свете луны дальше собственной руки ничего не видно. Я вхожу в комнату, чтобы получше рассмотреть неожиданного обитателя. Это девушка. Это понятно, потому что я сразу увидел ее сиськи, от которых любой мужчина бы завелся. Она закрывает рукой лицо, как крылом, так что я не могу ее рассмотреть. А жаль. Но не может же быть таких сисек у уродливой девушки. Мне нужна минутка, чтобы решить, что делать. Парень так меня разозлил, что я не подумал, что буду делать, если у него есть подружка и если она будет дома. Как этот парень заполучил девчонку с такими сиськами? Мне придется ее связать, потом решу, что с ней делать. Но я не могу дать ей шанс сбежать и кому-то рассказать обо мне. Я достаю скотч. У ее кровати никаких украшений, к которым бы я мог ее привязать. Поэтому я быстро решаю, что если первым, что увидит мистер задница вместо головы, вернувшись домой, будет связанная подружка, это будет весьма мило. Тогда отлично подойдет кухонный стол. Приходится менять немного планы, но, может, так будет еще лучше. К счастью, девчонка не тяжелая. Я хватаю ее с постели, она тут же просыпается и в отчаянии пытается сбежать. Я в состоянии быстро ее утихомирить, не причиняя ей вреда. Перекидываю ее через плечо, беру скотч и несу добычу к столу. Она полностью обнажена, и мягкость ее тела меня заводит. Я не тот парень, который берет от женщин то, чего они не предлагают сами. Но с прошлой недели я стал другим человеком. Теперь я тот, кто ворвался в дом идиота, которого собираюсь убить. Посмотрим, что еще во мне изменилось. Сядь на стол. Приказываю я. Она слушается, но неохотно. Если ты двинешься или выкинешь какую-нибудь глупость, ты пожалеешь. Она кивает. Трудно видеть в темноте, но я чувствую, что она дрожит. Я приматываю ее лодыжку к ножке стола, не спуская глаз с нее на случай, если она дернется. Потом приматываю 2-ю. На спину. Я приматываю запястье к ножкам стола. Теперь, наконец, я могу рассмотреть ее лицо. И понимаю, что это та официантка, которая мне понравилась в забегаловке. Ну, твою мать, отлично. Если бы я не был посреди исполнения плана по убийству ее бойфренда, я бы думал, что мысли об изнасиловании, появившиеся в моей голове, это самое худшее, что один человек мог сделать с другим. Я почувствовал, что возбужден. И мой член уперся в нее, пока я заканчивал приматывать ее руки. «О, мой бог!» «Что вы хотите от меня?» — — спрашивает она. «О, сладкая, ты не хочешь этого знать». Она судорожно вздыхает, поскольку признание поражает ее. «Вы тот парень из кафе?» «Да, это я». «Я думала, что вы хороший парень, вы оставили хорошие чаевые». «Она, кажется, разочарована, что ошиблась во мне». «Нет, она была права. Раньше я был хорошим человеком, который оставляет хорошие чаевые, и как джентльмен, возможно, пригласил бы ее на свидание. Но сегодня мы встретились, когда я стал кем-то другим. Я пожимаю плечами, чтобы показать, что мне все равно, что она подумает обо мне». «Мой бойфренд скоро будет дома», — говорит она, пытаясь меня напугать. «О, я знаю. Вот поэтому я и здесь». «Что вы имеете в виду?» — злится она. «Я приехал сюда за ним. Ты только что стала параллельным проектом». Ее лицо комично вытянулось, нижняя челюсть отвисла. «Что вы хотите с ним сделать?» «Все», — честно отвечаю я. «Это правда. Я хочу все». «У него ничего нет. Ну, в общем, только его чертов грузовик, который он любит больше, чем все на свете». Я осматриваю убогую комнату, в которой он живет. А я знаю. «Так почему вы просто не заберете его?» Она не понимает, что я подразумевал под всем. Я легко давлю ей на нос и качаю головой. «Этого недостаточно. Это не все». «Но он даже меня не любит. Ведь так вы просто впустую со мной тратите время». «Увидим». Мне приходит в голову некая мысль, и я понимаю, что сделаю. Может, все пройдет даже лучше, чем я задумывал. Я обхожу вокруг стола и останавливаюсь, чтобы полюбоваться. Распятая на столе, она такая красивая. Я могу хорошо ее рассмотреть, вижу ее чисто выбритую киску. Слышу стон, и меня снова удивляет, как он заводит. Я испытываю желание коснуться ее, но сдерживаюсь. Каких усилий мне это стоит? Честно, я хочу сунуть пальцы прямо в нее, но сую руки в карманы и подхожу к ней ближе. «Вы не причините мне вреда?» Думаю, она решила, раз я не стал ее насиловать, то не причиню ей вреда. Ладно, пусть так и думает. «Что вы собираетесь сделать с Джимми?» «Чертов Джимми! Джимми! Ну, конечно, это его имя! Все, что хочу!» — отвечаю я. «О, Боже! О, Боже!» Она плачет. Слезы бегут по щекам, падая на светлые волосы. Я думаю, что она становится еще симпатичнее. Обычно я не заставляю женщин плакать. На самом деле, я чаще всего их утешаю. Но смотреть, как она плачет, почему-то доставляет мне удовольствие. Ее подбородок дрожит, поскольку она пытается сдержать слезы. Я хочу провести языком по ее лицу, слизывая слезы. «Так когда Джимми будет дома?» — спрашиваю я, игнорируя ее страдания. «А который час?» «Это не должно тебя беспокоить. Я спросил, во сколько он приходит?» «Обычно около трех. Он работает допоздна». «А ты уверена, что он работает, а не трахает какую-нибудь глупую девчонку? Не похоже, что он приносит много денег». «Он все тратит на грузовик главным образом. Я не думаю, что он обманывает меня. Он бы не стал». «Ты сказала, что он тебя не любит. Что ж тогда его останавливает?» Я смотрю на часы. Джимми должен прийти с минуты на минуту. Я чувствую всплеск адреналина. И как ускорилось сердцебиение. «Не любит, но не думаю все-таки, что он стал бы мне изменять». Ее лицо говорит другое, и мне становится ее жаль. «Но так или иначе, он может появиться в любой момент, и мне нужно, чтобы ты вела себя хорошо, пока мы его ждем». Она кивает. «Если ты хоть заикнешься, чтобы предупредить его, ты пожалеешь». «Я не собираюсь ничего такого делать, но вы должны обещать, что я не пострадаю». «Я не должен тебе ничего обещать. Ты делаешь то, что я говорю, или будут последствия. Ты, мать твою, поняла? Я никогда так с женщинами не разговаривал, но сейчас это все новый я. Прошло много времени, она пролила много слез, и вдруг мы услышали громкий грохот снаружи. Я предположил, что это чертов грузовик, он едет домой. Она что-то бормочет, видимо, это действительно он. «Прекрасно. Будешь вести себя хорошо, да?» «Да», — жалобно говорит она. «Теперь просто лежи и жди, пока он не подойдет к тебе. Поняла?» «Да». Глава третья. Ключ Джимми поворачивается в замке, и звук этот, как музыка для моих ушей. Я стою прямо за дверью, чтобы успеть прыгнуть на него раньше, чем он поймет, что что-то не так. И все идет именно так, как я думаю. Я обхватываю его за шею и тыкаю лезвие ножа ему в шею. Он останавливается мгновенно, и, будь я проклят, начинает бесконтрольно дрожать. Я не разглядел его во время нашего первого знакомства, но он подходит под то, каким я представлял себе говнюка, который прячется за дверью, ругаясь из-за нее. Он примерно 5 футов и 10 дюймов, на несколько дюймов ниже, чем я, толстый, с пузом. Как же ему удалось заполучить такую девушку, как та, что на столе? Я просто не понимаю. Что у него такого есть, чтобы предложить ей? Он даже не может ее убедить, что любит ее. Я толкаю его вперед, в столовую, и он мгновенно видит свою девушку, распластанную на столе. Она снова плачет. Конечно, я уверен, что она не стала бы, если бы знала, как это заводит меня. «Старла!» — кричит он. Я направляю его к единственному несломанному стулу в столовой. Становится довольно трудно удержать его. Он пытается вырваться, только я не уверен, это для того, чтобы спасти себя или Старлу. Неважно. В любом случае. «Сядь, твою мать, на стул!» Я тыкаю лезвием глубже. Капельки крови текут по шее. Старла пугается. Она визжит и плачет. Теперь открыто. Джимми делает то, что ему говорят. И я могу связать его без лишнего шума. Убедившись, что он связан, я делаю глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. «Как, черт возьми, ты заполучил эту девушку?» Спрашиваю я серьезно. Меня это интересует. «Да пошел ты!» — только и говорит он. «Ты меня помнишь?» «Да, ты та самая киска на мотоцикле, которая ломилась в мой дом!» Мой взгляд заставляет его сожалеть о своих словах мгновенно, видеть свою девушку, превратившуюся в скатерть, и оказаться в ловушке самому. Но это ничто по сравнению с тем, что обещает мой безумный взгляд. Я прослежу, чтобы он следил за языком в будущем, и бью его прямо в челюсть. Треск прозвучал слишком громко в этой маленькой комнате. «Я уверен, что ты удивился, увидев меня здесь сегодня, хотя вряд ли тебя слишком шокирует мысль, что кто-то ненавидит тебя настолько, чтобы сделать то, что я собираюсь сделать». «Что ты собираешься сделать?» Страх в его глазах смехотворен. Он был таким разговорчивым, когда я был у его двери на прошлой неделе. А теперь он не хочет повторять свои слова. Кажется, что человек, который способен заставить кого-то рисковать своей жизнью, должен бы, по крайней мере, быть достаточно сильным, чтобы дать отпор, если кто-то полезет в драку. Бедняга не знал, что такое возможно. Он один из тех мужчин, которым кажется, что они сильные и крутые, до тех пор, пока кто-то действительно сильный и крутой не придет и не докажет, что он ошибается. Ну что ж, очень рад оказаться полезным. Я подхожу к Старли, которая широко раскрытыми глазами наблюдает за всем этим дерьмом. Веду рукой по внутренней стороне ее бедра. Это злит Джимми. Он пытается вырваться. Я поднимаюсь еще выше и останавливаюсь, только когда касаюсь теплыми губами ее киски. Она выдыхает стон, давая бедному Джимми понять, что я где надо. Итак, Джимми, ты сказал мне, когда мы виделись в последний раз, что ты поступил так, потому что ты этого хотел. То есть, следуя твоей логике, я должен сказать, что то, что произойдет здесь сегодня, это то, что хочу я. Должно быть, это справедливо по отношению к твоему безупречному образу мышления. Я прав! Я не это имел в виду. Ты не можешь взять мою девушку, потому что хочешь ее. Она тебя не хочет. О, я уверен. Сейчас да. Но что, если мы попробуем изменить это? Он смущен, но все равно нервно смеется. Она никогда не захочет тебя. Ты просто байкер-неудачник, который приходит в чужие дома и ведет себя как чертов хер. Это да. Я и собираюсь вести себя как хер. Большой хер, который войдет в хорошую тугую дырку. Я засовываю пальцы в ее киску, и они легко скользят в ней. Я не думаю, что она возбуждена из-за меня. Но мой член не знает разницу. Ему все равно. Мокрая дыра для него. Мокрая дыра. Я ласкаю ее изнутри, работая пальцами так, как я знаю, женщины любят. Ее глаза плотно закрыты. Не так, как будто она наслаждается, а словно пытается отвлечься. Мысленно уйти куда-то, где этого не происходит. Мне все равно, куда уходят ее мысли, пока эта дырка остается здесь. «Он заставляет тебя кончать, Старла?» — спрашиваю я. Ее глаза распахиваются. Она смотрит на Джимми. «Да», — говорит она, защищаясь. «А как он это делает?» «Вот так». Я трахаю ее сильнее пальцами. Хлюпающие звуки заполняют комнату. Ее соски твердеют. Она возбуждена, однозначно возбуждена. «Джимми, ты когда-нибудь видел ее лицо таким? Посмотри на это. Ей чертовски нравится». «Да пошел ты! Она тебя не хочет, я уже говорил!» «Старла, мои пальцы останавливаются. Ты хочешь, чтобы я продолжал? Хочешь кончить?» Она ловит мой взгляд сквозь полузакрытые веки, и я знаю ее ответ без слов, поэтому я продолжаю. На этот раз я двигаюсь медленнее, потирая клитор большим пальцем, пока толкаю пальцы глубоко в нее. Ее дыхание становится шумным, и в ту секунду, когда она на грани, я останавливаюсь. Она скулит, пытаясь скрыть это запоздалым кашлем. «Старла, мне нужно, чтобы ты рассказала мне, как тебе сейчас в сравнении с Джимми. Он может читать по твоему телу? Он знает, что через секунду твоя маленькая киска готова кончить». «Конечно, могу!» Он говорит правду. «Будь честный, он взрослый мужчина. Он должен знать, правильно ли он все делает. Это будет только вам на пользу, если ты скажешь, что ему нужно изменить. Это будет только вам на пользу, если ты скажешь, что ему нужно что-то изменить в своей технике». Она нервно прикусывает губу, и тогда я понимаю, что Джимми не знает ничего об удовольствии этой бедной девушки. «Тебе приходится симулировать оргазм с ним». Она качает головой. Очевидно, лжет. «То есть он знает, как ты говоришь, когда ты испытываешь оргазм? Настоящий? Тот, который поджигает твои внутренности и заставляет тебя кончить?» Она кивает. «Ну, давайте проверим». «Да отвали от нее!» — плюется он. Я встаю перед ней на колени, провожу пальцами по ее щелке, разводя половинки, и целую ее киску. Она вскрикивает, он рычит, а я лежу. В бешеном темпе я ласкаю ее. Она расслабляется, стонет и двигается, наслаждаясь моим языком. И через несколько минут я слышу крик, о котором я и говорил. Оргазм дольше, чем я ожидал, и, судя по выражению лица Джимми, он никогда не слышал его раньше, и по ее взгляду, после того, как она смогла его сфокусировать, она тоже никогда его не слышала от себя. «Всегда пожалуйста», — говорю я ей. Она краснеет, по-настоящему вспыхивает, как будто ей стыдно, что ей нравится то, что я только что сделал. Я не могу ее винить. Она так дико кончила прямо перед своим любимым Джимми. Итак, Джимми, ты уверен, что слышал эти звуки от нее раньше? Я издеваюсь над ним, и он это знает. Да пошел ты! Она просто шлюха! Сомневаюсь. Она даже не взглянула на меня в закусочной, когда я встретил ее на прошлой неделе. Он смотрит на нее, ожидая подтверждения, но она не смотрит ему в глаза. «Да и пофиг!» — надулся он. «Ты готова ко второму раунду, дорогая?» Она выглядит испуганной и взволнованной. «Я хочу трахнуть тебя. Хочу разорвать эту киску на части». Я обхожу стол, беру ее руку и прижимаю ее к своему члену. Ты это чувствуешь? Ты хочешь его внутри себя, чтобы он растянул тебя? Джимми шипит, но ничего не говорит. Я расстегиваю ширинку джинсов и вынимаю член, кладу ее пальцы на него. Она сжимает его по собственной воле, и я чувствую, как он пульсирует. Я хочу, чтобы ты сказала Джимми, что хочешь меня трахнуть. Я не могу. Я хочу, чтобы ты сказала это прямо сейчас, или я этого не сделаю. Я хочу тебя, говорит она чуть громче шепота, но я слышу. Эти слова ударили меня прямо в член. Я сказал, чтобы ты сказала это, Джимми. Я двигаю бедрами, трахая ее руку. «Я хочу трахнуть его», — говорит она через минуту. «Тебе не обязательно это делать. Он сказал, что не будет тебя трахать». Джимми теперь скулил. Его голос умолял положить ее этому конец. «Мой член больше, чем у Джимми?» — спрашиваю я, зная ответ. «Мой член больше среднего. Было бы сюрпризом обнаружить, что Джимми жеребец, как и я». Она не отвечает вслух, но кивает, говоря мне, что я прав. «Да пошла ты, Старлот! Ты же знаешь, что у меня не маленький!» Он дуется. Я сокрушил его бедное маленькое эго, которое он считал большим и достаточно сильным, чтобы противостоять чему угодно. И это именно то, что я хотел сделать. Ничего не ломает такого человека, как он, больше, чем раздавленное эго. Я высвобождаю член из ее руки и иду к ее киске. Она такая мокрая, капля течет к ее заднице. Я перехватываю ее пальцем и иду к Джимми, чтобы показать ему. «Ты когда-нибудь делал ее киску такой мокрой, что она капает?» Я не хочу ничего, кроме как заставить его съесть это. Поэтому я щипаю его за щеки, сжимаю их и мажу его губы ее соком. Как она на вкус? Хороша? Его реакция бесценна, и я смеюсь. Я все еще смеюсь, достаю из бумажника презерватив. Слава богу, что он там оказался. Я снова смотрю на ее киску. Прежде чем войти в нее, она блестит. Она промокла. Ты хочешь этого, не так ли, Старла? Она кивает, не стыдясь своих грязных распутных желаний. А я скольжу членом вверх и вниз по ее щели, распределяя сок, чтобы проще было войти. И с силой вхожу, яйца шлепают о ее задницу. И без шуток я чувствую, как она сжимается и обхватывает меня. Я трахаю ее, пока она не кончает, и спускаю все напряжение в ее тугую киску. Она издает звуки, которые могут расшифровать только дикие животные. И я останавливаюсь перед тем, как кончить. С сожалением, вырываюсь из нее. Я любуюсь ее опухшей розовой дыркой, которая приняла больше ударов, чем обычно. Так что я уверен, она будет ныть несколько дней. «А можешь еще полизать?» — просит она. «Да она издевается!» Я наклоняюсь и сосу ее опухший клитор. Всего несколько секунд, и она воет от наслаждения. Я наблюдаю за Джимми, который вместо того, чтобы беситься, странно любуется тем, что я делаю. Возможно, он пытается научиться чему-то, чем он никогда не сможет воспользоваться, поскольку у него нет времени, чтобы отточить технику. Я возвращаюсь к Старли. «Справедливо, если ты отплатишь тем же», — говорю я и касаюсь членом ее губ. Но отстраняюсь, прежде чем она успевает сделать что-либо. «Ты хочешь сделать мне больно или хорошо?» «Хорошо». Ее язык высовывается в поисках моего члена, и я верю ей, так что даю ей отсосать. Шире, она слушается, и я вхожу достаточно глубоко, до миндалин. Она задыхается и начинает кашлять, но я не останавливаюсь, я не могу, даже если бы захотел. Я продолжаю трахать ее. Слезы катятся по ее щекам. Я трахаю ее горло, так же, как недавно киску. Ее зубы царапают меня несколько раз, но я могу сказать, что она старается. Я собираюсь кончить, но я не хочу, чтобы ты глотала. Я хочу, чтобы ты подержала сперму во рту. Понимаешь? Говорю я ей между фрикциями. Она кивает, и через несколько толчков я кончаю ей в рот. Потом замедляюсь, давая ей выдоить меня досуха, прежде чем вытащить член изо рта. Сперма во рту. Она кивает. Ее щеки раздулись, чтобы вместить сперму. Держи, пока я не скажу тебе, что делать. Снова кивок. Я срезал ленту с ее запястий и помог ей сесть. Она вопросительно смотрит на меня, но спросить с полным ртом не может. А теперь, милая, мне нужно, чтобы ты плюнула это в лицо Джимми, шепчу я ей на ухо. Она смотрит на меня умоляюще, прося меня не заставлять ее делать это. «Я хочу, чтобы ты показала, что слушаешься меня», — говорю я, чтобы Джимми слышал. Джимми недоволен, что он не слышал прошлую фразу. Она едва кивает, но я не могу дождаться увидеть его лицо, когда это случится. Старла глубоко вдыхает через нос, и, боже мой, эта девочка умеет плеваться. Она распыляет сперму по его лицу, сперма прилипает к его щекам и губам. «Хорошая девочка», — говорю я ей на ухо, — «ты мне нравишься». Она облизывает губы, собирая то, что на них остается, и плюет в него второй раз, глядя на меня. «Это твой способ сказать мне, что я тебе тоже нравлюсь?» — спрашиваю я. Она кивает. «Скажи Джимми, что я тебе нравлюсь». «Мне он нравится». Джимми не смеет ответить. Я уверен, главным образом из страха, что часть спермы попадет ему в рот, если он попробует что-то сказать. Но я видел, что ему больно. Возможно, он как-то по-своему ее все-таки любит. «Старла, ты мне сказала, что Джимми не любит тебя. Ты и сейчас думаешь, что это так?» Она кивает. «Это единственная причина, по которой ты позволяешь мне делать все это сегодня?» «Нет». «Почему тогда?» «Это было приятно». «Джимми, ты любишь Старлу?» Он кивает. «Скажи это, Джимми!» — говорю я. «Да». Его рот открывается, и капля попадает внутрь. Он пытается выплюнуть ее, но я уверен, что часть все-таки попала внутрь, прежде чем он снова сомкнул губы. «Этот человек только что получил порцию моей спермы, которую ты плюнула в него. К тому же он сказал, что любит тебя, рискуя, что она попадет ему в рот». «Я сказал бы, что это любовь». «Ты так не думаешь?» «Да». «Таким образом, теперь ты знаешь, что он любит тебя, правильно?» «Да, знаю». «А ты? Ты любишь его?» «Я любила, но я не думаю, что теперь люблю». «Действительно? И что же изменилось?» «Ты, может быть». Она не смотрела на меня, когда это говорила, глядя вниз. «Ты хочешь сказать, что человек врывается к тебе домой, хватает тебя, привязывает к столу, мучает бедное маленькое эго твоего бойфренда, и он причина сомневаться в том, любишь ли ты своего бойфренда?» «Да, наверное». Она смотрит на меня. В ее глазах вопрос, как будто она просит у меня разрешения согласиться. «Докажи это», — говорю я. «Я не знаю, как». «О, я уверен, что мы можем придумать способ доказать это. Я притворяюсь, что думаю. На самом деле я уже знаю, чего прошу». Это бы терзало бедного Джимми в течение всех его последних моментов жизни. Но я хочу. Я сделаю. «Что? Что угодно?» — просит она. «Идеально. Мне нужно, чтобы ты сказала, что ты готова делать то, что мы делали сегодня, все время. Давать мне трахать тебя, как я хочу и когда я хочу. Ты хочешь этого?» «Больше всего на свете». Она практически выглядит готовой вскочить на мой член снова прямо сейчас. «Да я просто пошатнул мир этой девочки и перевернул его вверх дном. Конечно, я знал, что я хорош, но не знал, что настолько. Это то, что я хотел услышать. А теперь мне нужна твоя помощь с Джимми в качестве доказательства. Тут нужно кое-что большее, чем то, что ты уже сделала». Я киваю в сторону ее киски. Она закусывает нижнюю губу, и мне хочется ее укусить. «Просто скажи, что сделать». Джимми, наконец, рискует и умоляет ее. «Старла, перестань!» Он быстро захлопывает рот. Она не смотрит на него. Я вспоминаю, что у меня в сумке. Эта девочка сделала бы что угодно ради сильных оргазмов. Я стою между ее бедрами, широко раздвинутыми, и увожу пальцы в ее киску. Она тут же тает. Я склоняюсь к ней и шепчу ей на ухо. «Я приехал сюда сегодня вечером, чтобы убить Джимми. Ты это знаешь, верно?» Она кивает. «Я хочу, чтобы ты мне помогла». Мои пальцы работают быстрее, доводя ее до края. «Хорошо!» — визжит она, кончая. «Джимми, Старла хочет тебе кое-что сказать. Только ей нужна секундочка, чтобы прийти в себя». Я смеюсь над его реакцией. «Старла!» — я поворачиваю ее лицо к себе. Она медленно открывает глаза, приходя, наконец, в себя. «Я хочу, чтобы ты сказала Джимми, что ты только что согласилась сделать». «Я сказала...» — она оглядывается на меня, не в силах смотреть ему в глаза. «Я сказала ему, что помогу ему в том, зачем он сюда приехал». «Скажи ему, что это значит, Старла. Я говорю, как будто с малышом». «Он приехал сюда, чтобы убить тебя!» — выпаливает она быстро. «Что, черт возьми, ты убьешь меня только потому, что я тебя подрезал? Да это же самое глупое дерьмо, которое я когда-либо слышал!» Его больше не волнует, что моя сперма может попасть ему в рот. Это значит, что он понимает, насколько серьезно то, что происходит здесь сегодня вечером. «Никогда не знаешь, как твои действия глубоко затронут людей. Простой взмах руки, как извинение, возможно, спасло бы положение. Но я не даю ему закончить, это все равно не поможет». И поворачиваюсь к Старле. «Я собираюсь срезать скотч. Ты уверена в себе?» «Я знаю, что есть шанс, который она могла бы использовать. Например, задумать какую-то уловку. Но к этому я готов. Это было бы глупо с ее стороны, после того, что я с ней сделал сегодня, и после ее жизни с Джимми. Я разрушил все между ними». Она, однако, кивает, указывая, что на самом деле готова убить своего бойфренда. Я приседаю вниз и срезаю ленту с ее ног. Она прыгает со стола и пытается восстановить кровообращение после стольких часов на столе. Я достаю 6-дюймовый нож, даю ей его и приказываю ей зарезать Джимми. Она смотрит мне прямо в глаза и кивает. Конечно, она немного нервничает. Не знаю, это от мысли, что ей нужно убить его или меня, чтобы его спасти. Ну, я отдал ей нож, наблюдая за ней с любопытством, что случится дальше, положив руку на кобуру, чтобы быстро достать оружие, если придется. Но она делает то, что я ожидаю меньше всего. Она приближается к нему и втыкает нож прямо ему в живот. Он входит где-то наполовину. Ей неоткуда знать, как это трудно всадить нож в кого-то. Твою ж мать, я тоже, конечно, не знаю, я никого не убивал раньше. Я совершенно потрясен тем, что она сделала, как и он. Он, вероятно, думал, что она сделает что-нибудь, чтобы спасти его, возможно, даже думал, что со мной покончено. «Еще раз», — говорю я, Черт, да я адски возбужден. Кажется, что член сейчас порвет мои джинсы. Она слушается. Ее рука вся в крови, так как она вытащила нож. Он вошел со странным звуком, и девочка всадила его снова, теперь по рукоятку. Старла поворачивается и смотрит на меня, ожидая одобрения. Я медленно улыбаюсь, одобряя. «Еще раз, малыш, на этот раз посмотри ему прямо в глаза и скажи, что все кончено». «Джимми, все кончено!» Я уверен, что ему было что сказать в ответ, но ему было так больно. Да еще к тому же он был занят тем, что кричал. Старла вытаскивает нож и снова всаживает его, на этот раз проворачивая лезвие в ране, теперь уже увереннее. Я зову ее к себе. Она подходит, оставив Джимми истекать кровью. «Послушай, я хочу честно сказать, я не верил, что ты сделаешь это. Я действительно потрясен, что ты сделала это ради меня». Она улыбается, гордая собой. «Я встречал много женщин, холостых, замужних, отвязанных даже. Но я хотел найти девочку, которая изо всех сил старалась бы сделать одно — сделать меня счастливым. Какую-нибудь хорошую белокурую официантку, которую бы я мог подхватить на руки и унести в сказочную жизнь. Я заправляю прядь волос ей за ухо». «Правда?» — она так счастлива это слышать. «Правда», — киваю я. «Я сторонник лояльности, дорогая». Ее улыбка становится шире. «Мне нужна девочка, которая верна мне. Это единственное, чего я прошу. И то, что ты сделала сегодня, заставляет меня сомневаться в том, что ты верная». Ее лицо вытягивается немного, но она ждет, пока я закончу. «Я думаю, что тебе не хватает верности. Черт, я бы постоянно переживал, живя с тобою. Вдруг какой-нибудь урод влезет к нам, оттрахает тебя так, что ты зарежешь и меня. Я просто не могу этого допустить». Я нажимаю на курок, и ее печальное лицо взрывается, когда пуля проходит через ее голову. Затем я смотрю на Джимми, забывая про Старлу раньше, чем ее тело упало на пол. «Я надеюсь, ты видел это, Джимми, друг мой». Его глаза мерцают. Он изо всех сил пытается сфокусироваться на мне, и когда он, наконец, это делает, я медленно вытаскиваю нож из его раны и перерезаю ему горло, заканчивая работу, которую начала его девчонка. Все прошло лучше, чем я вообще надеялся. Я получил ровно то, что хотел. Тупая философия Джимми о возможности пакостить просто потому, что хочется, дала мне новый взгляд на жизнь. Я надеюсь, что вы тоже получите все, что хотите в жизни. Rain Havoc. Отмщение. Эксклюзивный перевод Святослав Альбирио. Текст читал Владимир Князев.